Никогда раньше я не ощущал себя таким живым. Именно сейчас я понял, что с моих плеч свалилась тяжкая ноша. Мне просто повезло, что Воронцов не успел нанести моей семье больше вреда. Иначе я мог бы повторить путь Александра. Если легенды не врут, то мироходца сложно убить. И я бы возвращался до тех пор, пока эти выродки не догадались бы применить один из проклятых ритуалов. Надо обязательно выяснить, откуда взялись книги, по которым учились эти нелюди. В голове билась мысль, что мать вполне могла быть мироходцем. Вероятно, она и возвращалась именно потому, что умела это делать. Странно, конечно, что каждый раз она оказывалась на месте предыдущей смерти. Могла она просто не понимать, что происходит. Отец ведь тоже оказался против собственной воли в ином мире, где попал в острог. Вероятно, о матери больше других мог знать Владимир. Мне стоило спросить его о ней. Я тут же глухо выругался. От него, пожалуй, дождешься информации. В свое время он отказался от старшего сына. Потом смирился со смертью жены. Затем упрятал в склеп родного брата. Вот же семейка. И угораздило меня оказаться с ним одной крови. Отец года. Оставалось надеяться, что Денис смог унаследовать хоть что-то от другого предка, который подарил темным силу противостоять бедам и биться за своих. Вдруг младший брат сможет стать достойным князем. Сам я совершенно точно не хочу быть главой семьи. От одной только мысли возглавить род у меня во рту появлялась горечь. Я не хотел власти, да и славы не хотел. Но стоило признать, что она позволяла жить так, как мне желалось. Она давала свободу быть собой, и это мне было по вкусу. Меж тем мотоцикл подкатил к заправке, на которой не так давно я с товарищами укротили семейку бандитов. Двери здания были заколочены, а на досках кто-то намалевал надпись «Продается». По асфальту перед входом в магазинчик ветер гонял мелкий сор. Торговок с ягодами не было видно. Я подкатил мотоцикл в тень деревьев и прошел по небольшой тропинке, чтобы пройти к озеру. Берег было не узнать, мусора тут не оказалось. Однако вода неподвижно темнела, затянутая водорослями. Камыш ощерился, словно длинные зубцы частого штакетника. Внезапно послышался плеск и тонкий смех. Он рассыпался в воздухе хрустальными искрами. Я нахмурился, когда в животе похолодело. Даже без вигвизира можно было догадаться, что тут что-то нечисто. Косы у меня с собой не было, но хватило ножа, который я вынул из ножен. Тьма обернула клинок, вытянулась вдоль него, образуя древко, и потащила лезвие наверх, чтобы сделать из него полотно. Вскоре в моей руке была точная копия косы, к которой я успел привыкнуть. «Выходи», — потребовал я негромко. Плеск повторился, и камыш раздвинулся, словно занавес, закрывающий сцену. Из зарослей вышла невысокая девушка. Она была бледной, с длинными черными волосами, которые закрывали почти все ее тело. Только острые плечи выступали между локонами, словно плавники. Незнакомка двигалась странно, дергаясь при каждом шаге. Я вдруг подумал, что она пытается казаться человеком и просто старается повторять привычную людям скорость движений, а на деле готова сорваться на бег в любой момент. Быть может, она привыкла, что окружающее пространство было более плотным, как вода, а не воздух. «Кто ты?» – спросил я, не убирая косу. Девица склонила голову к плечу, сверля меня жуткими черными глазами, которые занимали половину лица. Ее тонкие губы скривились, а потом их уголки поползли в стороны, обнажая ряды мелких острых зубов. «Кто ты?» — повторила она и моргнула. И все бы ничего, но веки схлопнулись над глазным яблоком не сверху и снизу, а с боков. «Кто ты? Кто ты?» — послышались шепотки откуда-то из-за ее спины. Между листьями камыша мелькнуло что-то белесое. «Полынь или петрушка?» — внезапно произнесла незнакомка скрипучим голосом. «Да ты издеваешься?» — опешил я, вспомнив старую сказку о русалках, которые спрашивали подобное у наивных парней, которых угораздило в неправильное время оказаться у водоемов. И стоило кому-то ответить «полынь», как русалки бросались прочь, а от другого выбора несчастного щекотали до смерти и утаскивали под воду. «Издеваешься?» — повторила за мной нечисть. «Воишься, воишься!» — вторили ей голоса из воды. «Ты разумная?» — попытался выяснить я. «Полынь или петрушка?» — вновь повторила она тем же тоном, что и раньше. «Петрушка, петрушка!» Стонали другие голоса, в которых прорезался голод. Девушка слегка расставила руки в стороны, и я заметил, что каждый палец, соединенный с соседним перепонкой, венчался длинным когтем. «Ну, хрен с тобой, я перехватил косу поудобнее. Выходите поиграть». Потому что, Петрушка, она сорвалась с места и оказалась рядом через секунду. Но косой я махнул до того, как мой голос стих, и лезвие вспороло бледное тело. Черные когти прошлись по темной броне с мерзким скрежетом. Русалка непонимающе посмотрела на свою нижнюю часть тела, которая отделилась от верхней и осела на песок. Пахнула тиной и сгнившей травой. «Петрушка», — повторил я достаточно громко, чтобы меня услышали другие, те, чьи голоса стали явственней. Новая русалка выскочила из зарослей бесшумной тенью. Но я был готов, эти твари вряд ли обладали разумом, потому как каждая новая выбегала на береге после того, как раздавалось заветное слово, и словно сумасшедшая кидалась на меня, разевая пасть. Несколько успели, словно лягушки, выбросить вперед языки, которые ударялись в дымный щиток, закрывающий мое лицо. Я успевал увидеть перед своими глазами множество наростов, напоминающие крючковатые коготки. Язык тут же возвращался в их рты, но повторить попытку лизнуть меня каждая новая тварь уже не пробовала, не успевала. Несмотря на скорость, они не имели шансов против моей косы, а напасть своры эти создания от чего-то не догадались. Когда все было закончено, я тяжело оперся на древко косы. Перед небольшим пляжем высилась куча белых останков, состоящих из лягушачьих лап, плавников и черных волос. Последние на поверку оказались чем-то похожим на морскую капусту, которую я в прошлой жизни покупал в супермаркете. Утерев испарину со лба, я подошел к кромке воды и убедился, что та и впрямь зацвела. Заводь стала гнилым местом. Хотелось убраться подальше. Чем эти твари собирались тут промышлять? Однако я уже успел заметить, что чуть поодаль кто-то собрал хворост и дрова, собираясь сжечь костер. Тяжело представить, кто мог бы по своей воле приперся сюда. Стоило мне об этом подумать, как послышались новые голоса. Только на этот раз они, очевидно, принадлежали людям. На тропинке, которая вела из деревни, показалась компания, состоящая из нескольких парней и девушек. Завидев меня, они остановились, и девицы спрятались за спинами своих провожатых. «Здравы будьте», — растерянно поздоровался один из деревенских. «И вам не хворать», — ответил я, развеивая косу. Я подхватил упавший нож, затем, вырвав пучок травы, принялся вытирать ею лезвие от рыбьей крови. «Что тут у вас происходит?» — спросил второй парень, явно пытаясь произвести своей смелостью впечатление на девушек. «Да так, нечисть убиваю», — беззаботно отозвался я. «Так это же он», — взвизгнула одна из девиц. «Морозов, да быть того не может», — усомнилась другая. «Я решил не представляться, а спросить о важном. Как давно у вас озеро стало дурным? С чего это оно дурное?» Нахмурился высокий детина, который пришел в себя и двинулся мне навстречу, но не дошел, потому как, наконец, увидел то, что находилось на берегу. Он попятился и едва не свалился на задницу. «Не вздумайте бежать», — хмуро потребовал я. «Я ведьмак и только что упокоил тут нечисть. Это ведь да как так?» — бормотал здоровяк. «Соберись, ты здесь старший?» Командирским тоном спросил я. «Да, я сын старосты, того, которого мы раньше отправили на каторгу». Я скривился. «Говорю же, что это Морозов!» Звонко воскликнула светловолосая девушка и вышла вперед. За ее руку цеплялась невысокая девчушка лет 10, закутанная в тонкую вязаную старую шаль. «Староста у нас теперь другой, его всей деревней выбрали, а озеро у нас не дурное. Мы с утра сюда принесли хворост, хотели сегодня проверить, нет ли мусора в воде, чтобы на днях свою русалью неделю устроить. Прямо как у вас, ну почти, как у вас». Девушка потупилась и покраснела. Я оглянулся, бросив подозрительный взгляд на маслянистую поверхность озера. «И вы хотите сказать, что тут была чистая вода? Буквально сегодня?» — усомнился я. Мне никто не ответил. Местная молодежь завороженно смотрела на убитую мной нечисть. Стало неловко, что это зрелище доступно ребенку. Потому я загородил девчушке обзор и мягко попросил: «Вы бы увели отсюда малышку». И едва я договорил, как моя тьма вырвалась наружу, буквально за мгновение до того, как ребенок прыгнул на меня. «Сдохни», — визжала она, пытаясь пробить темную броню. Но ленты моей силы спеленали существо, которое еще секунду назад казалось человеком. Сейчас оно сделалось тонкой девушкой, покрытой рыбьей кожей без чешуи. Половину лица занимали черные глаза с неправильными веками. «Ты убил их?» «Убил», — извивалась тварь. «Моих детей, всех их убил». Кокон тьмы опутал ее полностью. В последний момент наружу вырвалась рука с изогнутыми когтями. «Это ж внучка бабки по России, той, что живет с краю», — просипела светловолосая девушка. Как давно ее видели? Ква, бабку ту. Молодежь сбилась в кучку и с ужасом смотрела на нечисть, все слабее трепыхающуюся в коконе, словно в мешке. Так что с бабкой, прикрикнул я. Да, не видно ее было, нахмурился здоровяк. Неделю уж, как внучку приютила. Наконец до местных дошло, что произошло. Нечисть пробралась в вашу деревню. Это, я указал на кокон, похоже, мать выводка, который я убил. Она вас заморочила и вела, чтобы скормить своему голодному потомству. Мама, пискнул невысокий парнишка и осенил себя знаком спасителя. Надо будет проверить дом по России. Вон он, с готовностью указала мне путь девушка. Вас проводить? Нет, милая. Отведи ребят обратно в деревню. И позовите старосту с мужиками. Пусть захватит с собой горючее. Надо спалить останки этой погони. И очистить озеро от скверны. Неизвестно, сколько там могло остаться мелких головастиков. Жрец у вас есть? Как без него? Пробасил сын старосты. Только он пьян нынче. Сойдет, вздохнул я и пнул неподвижную мать убитых мной ранее русалок. Тьма отступила, сползла с нечисти, и та осталась лежать на траве, глядя в небо распахнутыми глазами, которые успели покрыться мутью. Рот ее разъявился и наружу выкатился синий язык. Я же направился к строению, которое стояло неподалеку, почти полностью скрытое деревьями. Избушка была покосившейся, вросшей в землю по самые окна. Крыша поросла мхом, крыльцо скрипело под ногами, от дома тянуло сыростью и смертью. Я решительно толкнул дверь, и та отворилась. Внутри было темно, и я шагнул внутрь, готовый ко всему, и опешил, оказавшись в глухом лесу. Я оглянулся, убеждаясь, что позади меня высились деревья и кусты. Вот же егиня, восхитился я, догадавшись, что это ее рук дело, и тут же всполошился, решив, что вполне могу ошибаться. Впрочем, долго думать мне не пришлось, потому что из леса в метрах 5 от меня вышел огромный кот. Он осмотрел меня с видом превосходства, а потом фыркнул и повернулся ко мне хвостом. Я не сразу сообразил, что это было приглашением, и котяра нетерпеливо мяукнул, а затем развернулся и направился к едва заметной тропе. И я мог поклясться, что еще недавно этой тропы не было. Кот же остановился, глянул через плечо, блеснув хищными глазами, в которой мне померещилась усмешка. «Да иду я, иду», — сказал я негромко, чтобы вредный питомец егини, чего доброго, не рванул прочь, не желая ждать нерасторопного гостя. В этот раз дорога к егине оказалась куда короче, и вскоре я стоял у порога домика, в котором еще недавно пил чай с местной правительницей. Егиня встретила меня на крыльце, и я улыбнулся. «Ждала гостей, даже провожатого за тобой отправила», — ответила хозяйка дома. «Беспокоилась, что ты в той деревушке до самой ночи будешь порядки наводить, а мне ужасно не хотелось ждать так долго. Значит, ты знаешь, что твое предсказание сбылось. Я потерял того, кто меня любил. Она заняла трон твоей сестры. Лукоморье не терпит пустоты», — с тоской произнесла егиня, и глаза ее затуманились. «Мне вновь показалось, что передо мной старуха в теле юной девушки. Кости проступили сквозь кожу, волосы засветились серебряными нитями седины, но яга тряхнула головой, и морок спал. Хозяйка посторонился, приглашая меня войти. Проходи в дом, чего на улице разговаривать. Чайник поди еще не успел остыть». Я поднялся по скрипучему крыльцу и вошел в горницу. На столе и правда уже стоял исходящий паром чайник. Дверь за спиной закрылась, егиня подошла к столу и разлила отвар по кружкам. «Может быть, в этот раз останешься?» — мягко уточнила она, передавая мне посуду, от которой исходил терпкий аромат лесных трав. «На баньку?» — хитро уточнил я, принимая напиток. Сделал глоток и довольно цокнул языком. «Нет, уж прости, ты девушка видная, и я полный дурак, что отказываюсь от такого шанса, но мое сердце принадлежит другой». «Ясно», — егиня понимающе усмехнулась. «А отвар у тебя прекрасный, к слову о той, кому принадлежит сердце. Сирене?» — я кивнул. «Все верно. Ты говорила, что можно помочь». «Все верно», — ответила хозяйка дома и указала на кружку, которую я держал в руке. «И лекарство я тебе уже дала. Я же знала, зачем ты едешь», — хитро оценил я, но егиня покачала головой. «Ты и сам бы выработал иммунитет. В тебе уже была ее сила. Я почувствовала ее крохи, когда ты в первый раз гостил в моем доме. Ты ведь ощутил ее силу в себе, когда приручал своего духа. Ты его видишь?» — удивился я. «Демона, однажды ты найдешь для него дом и отпустишь. Но не сейчас», — задумчиво протянула девушка, глядя мне через плечо. Сирена выбрала тебя и подарила отражение своей души. Самое дорогое, что имеет каждая из таких, как мы. Травы просто ускорили процесс принятия этого дара. «Ну спасибо, хозяйка», — ответил я и сделал большой глоток. «А что будет с Маришкой?» Девушка пожала плечами. Она вернулась домой. Туда, где ей следует быть. Туда, где ей будет хорошо. Я снова сделал глоток. «А как же ведьмаки? Лукоморье не даст Маришке погибнуть», — успокоила меня Егиня. «В этом лесу есть много неизведанного». «Пока неизведанного», — поправил я девушку. «Лес не даст себя в обиду», — произнесла Егиня, но голос ее прозвучал как-то неуверенно. «Ты и сама сомневаешься», — заключил я, и девушка не ответила. «Та нечисть, которую я положил у озера, она ведь совсем свежая и подобралась так близко к людям. Деревенские забыли заветы предков и обидели озерную деву, стали портить ее дом, и ты забрал хранительницу, чтобы отвезти ее далеко отсюда. Твоей вины тут нет», — тут же успокоила меня Егиня. «Такую нечисть нельзя принудить хранить водные наделы. Они сами выбирают себе дом. Новая хранительница в это озеро пока прийти не захотела. Вот и лезет в пустой дом всякая погонь. Вот, отдай селянам эту вещицу». Девушка протянула мне странный плод, похожую на продолговатый каштан. «Пусть парни соорудят плод из жердей заборов каждого дома в деревне. На нем заплывут к центру озера и бросят эту семечку в глубину. И каждый день всю будущую русалью неделю жители просят о защитнице. Девицы посылают по воде венки и поют песни. Кто захочет в эти дни свадьбу справить, пусть делают, как решили. И накажи, чтобы никто им не мешал. Время это священное. Все иные обещания будут невластны над людьми. Только сердце должно править, не голова. Иначе не будет это место больше благословенным». Повисло тяжелое молчание. Кот нагло толкнул дверь лбом и вошел в дом. Подошел к катке с водой и сунул туда свою крупную морду. Я заговорил. «Ведьмаки уже не те, что раньше. И снимать ролики и заключать рекламные контракты им интереснее, чем сражаться с нечистью». Егиня подняла голову и взглянула на меня потемневшими глазами. «Мир катится в бездну. Порой нечисть бывает куда человечнее, чем многие люди», — продолжил я и сделал еще один глоток. «Не пора ли попытаться заключить мир? Обезумевшей нежити, неподконтрольной полуденницы все равно будет много», — произнесла Егиня. «И злобной нечисти будет достаточно, чтобы поддерживать статус ведьмаков», — ответил я, — «и не соваться в заповедный лес. Ты сможешь, сумеешь сделать Лукоморье вновь нетронутым людьми». Я неспешно вернул пустую кружку на стол, обдумывая одну идею, которая пришла мне в голову после разговора с ныне покойным стариком Воронцовым. Кот громко чихнул, давая понять, что тоже ждет ответа. Он подошел к своей хозяйке и потерся спиной о ее бедро. «Могу попытаться», — честно ответил я после недолгой паузы. «Но взамен я хочу попросить тебя еще об одной услуге». «Слушаю», — произнесла хозяйка дома, и в ее глазах я заметил искорки разгорающегося интереса. Глава 29. Накануне. Я даже засомневался, что оказался в нужной деревеньке, до того морец преобразился к празднику. На подъезде меня встретил отряд дружинников в широких красных рубахах и кольчугах поверх них. На головах у них были остроконечные шлемы. Аж залюбовался статными богатырями, которые проверили у меня документы. «Княжич, нас не предупредили, что вы явитесь», — смущенно пробасил здоровяк, напоминающий мне картинного Илью Муромца. «Где это видано, чтобы Морозов не явился на Морозовскую русалью неделю?» — уточнил я и добавил с подозрением в голосе. «Может быть, меня и пускать не велено? Что вы, мастер, как можно?» — охнул мужчина и дал знак своим товарищам, чтобы те открыли проход. Для меня подняли тонкий ствол дерева, который представлял собой шлагбаум. И тут я заметил, что граница между дорогой до Морца и внешней территорией дрогнула, словно поверхность мыльного пузыря. Стоит узнать у Лилии, как она это все организовала. Не удивлюсь, если тут не обошлось без секретов высшей нечисти. Дорога велась лентой среди зеленого поля, за которым раскинулась преобразившаяся деревенька. Каждый домик оказался недавно выкрашен, на крышах поблескивали лаком дивные птицы-ветряки. По чистым выметенным улицам бегали ребятишки в серых льняных туниках, а над сорванцами реяли высоко в небе воздушные змеи в виде гусей-лебедей, украшенные рунами и длинными цветными лентами. Несколько медведей лениво расселись на заваленке дома старосты и при виде меня лишь фыркнули. Тут же ворота распахнулись, и навстречу мне вышел одетый по парадному староста. На нем были полосатые штаны, белая рубаха с вышивкой по вороту, подпоясанная вышитым кушаком, кепка с красным цветком на боку и начищенные яловые сапоги с острыми носами. «Радость-то какая!» — воскликнул староста, резво двинувшись ко мне. «Княжич, вы ли это, или меня глаза стариковские подводят? Не наговаривай на себя!» — по-доброму отмахнулся я. «До старика тебе еще далеко, Михаил Владимирович, как же я рад! Я не мог пропустить Русалью неделю!» — перебил я старосту. «Как у нас дела? Смотрю, вот и диву даюсь!» Как же похорошел морец при Морозове. Дела замечательно, мужчина дал знак и ко мне тут же подскочил мальчонка, который повел мотоцикл к стоянке. Ваша дружина в порядке, всех расквартировали, все оказались при деле, а то, хитро усмехнулся староста, негоже молодым ребятам скучать без работы, да и они не возражали. Один парнишка в кузне помогает, другой в пекарне, остальные руки тоже пустыми не остались. И как себя ведут наши гости? Хорошие ребята, от хмельного отказываются, девок не обижают, от работы не бегают. За пару дней они тут столько всего сделали. Ну, вы не лютуйте, а то не захотят больше у вас гостить. Что вы, княжич, неужто думаете, что мы не проявили гостеприимства? Тут я заметил кота, который вышел из соседнего дома. Ему очень шла белая льняная рубаха и венок из колосьев, которые интересно смотрелись вкупе с серьгами в его ушах. «Мастер», он вскинул руку, махнув мне. «Хороший мальчишка», — похвалил его староста. «Кота своего пустил в амбар и всех мышей оттуда повыгонял. Надо вам дворового завести, тогда и мышей не будет», — заметил я. Мужчина слегка погрустнел и подошел поближе. «Ежели вы с этим поможете, то я вам до конца дней буду благодарен и молиться о вашем здравии спасителю буду. Попробуем решить», — не стал обещать я, подумав, что этот момент и впрямь надо обсудить с Тихоном. Меж тем ко мне подошел кот и коротко поклонился. «Рад видеть вас на свободе, мастер. Я же говорил, что это просто недоразумение», — отмахнулся я. «Это прекрасно», — произнес после недолгого молчания мезоамериканец. «А что, у вас уже был план по моему спасению?» — уточнил я. Боец только усмехнулся, но ничего не ответил. Но судя по его лицу я догадался, что штурм Острожинской крепости был одним из планов, и быстро сменил тему разговора. «Как вы здесь?» «Хорошо», — улыбнулся парень. «Тут живут очень добрые гостеприимные люди. Нас приняли за беженцев и стараются закормить и завалить работой», — уточнил я, косясь на старосту, который усиленно делал вид, что не подслушивает наш разговор. «Работа приятная и полезная. Мы и тотемы свои выгуливаем без особых сложностей», — он кивнул на медведей, который я поначалу принял за переодетых циркачей. «Местные нас не боятся и не считают дикарями. Это приятно. Конфликтов ни с кем нет», — удивился я. «Как можно?» — заулыбался парень. «Тут такая хозяйка приезжала из особняка вашего батюшки и брата. Всем нам раздала задание. Мы на Русальей неделе будем не просто гостями. Лилия Владимировна, так зовут хозяйку», — догадался я и в груди потеплело. «Она самая», — с мечтательным выражением на лице подтвердил парень. «Такая девушка, губу не раскатывай», — строго прервал я откровение иноземца. «Водяного кого надо девушка?» «О», — прищурился кота, — «она сегодня с утра приезжала, такая строгая была». «Понятно», — кивнул я, а потом деловито продолжил, обратившись к старости, «кто мне тут все может показать?» «Так, пусть катушка, ВКМ все и покажет». Мезоамериканец закатил глаза, явно не впервые услышав такое к себе обращение. «Он паренек молодой да прыткий, а мои старые колени подводит. Может, вам надо уже замену готовить?» — предположил я. «Рановато мне на покой», — ничуть не обеспокоился мужчина и сдвинул кепку на бок. «Много еще дел у меня тута». Я кивнул и направился вдоль улицы рядом с дружинником. «А где остальные?» — спросил я. «У реки. Там мостки возвели, установили полевую кухню, выстроили стенды для ваших коллег, других ведьмаков, а лодка уже на воде, сегодня собираемся». Обещался приехать княжич Пожарский. Он просил без него ладью не спускать. «Хорошо», — обрадовался я. «Хочу, чтобы вы знали, мастер, что он говорил с детой, предложил нам помощь, если с вами все сложится скверно. И что вы решили, что будем вас освобождать и умрем за вас?» Совершенно спокойно сообщил парень, не сбившись с шага. Я отчего-то сразу ему поверил. Понял, что эти ребята и правда за меня погибли бы, даже не задумываясь. «Вы не рабы, и не должны, не поворачиваясь бросил кота. «Вы нас приняли как своих, хотя понятно, что мы вам совсем без надобности». «Это не так», — возразил я, пропуская перебегающих дорогу босоногих ребятишек. «Вы ценные сами по себе, Пора вам уже это понять, и рабами обладать я никогда не желал. Именно потому мы и будем вам верны, мастер, с каким-то странным выражением на лице произнес парень. Вы дали нам выбор, никто до вас так не поступал. Мы подошли к харчевне, которая сейчас выглядела очень презентабельно. Я запомнил это здание без второго этажа. Внутри большая печь, в которой пекут сдобу, сообщил Кота. Знаете, какие тут вкусные плюшки. Попробуем, довольно усмехнулся я, но чуть позже. А как гостевые домики? Много править не надо. А для большого количества гостей на эту неделю поставили полевой лагерь там, он указал рукой в сторону крайнего дома. Сразу за ним перед моими глазами раскинулся настоящий палаточный городок. Это очень похоже на вигвамы. В каждом есть лежанки, печь в центре. Дым выходит наружу через небольшое отверстие в крыше. Хорошо придумано. После мероприятия все это можно разобрать и хранить до следующего года в каком-нибудь в амбаре, с готовностью подхватил Кота. Я вспомнил, как выглядели домики в деревне Пожарских, но там и гостей было в разы меньше. Здесь же палатки были вполне уместны. Я заглянул в самый крайний из них и убедился, что внутри уютно. На полу лежали домотканые коврики, пара топчанов украшали лоскутные покрывала. В центре был очаг на металлическом основании. Интересно. Позади есть душевые, а в другой стороне поставили небольшой пирс. Я и не думал, что здесь проделана такая серьезная работа. Где-то за спиной залаяли собаки, и громко засмеялись дети. Я оглянулся, чтобы успеть заметить, как к реке в компании старосты спускается мой приятель Пожарский. Тот завидел меня и ускорил шаг, а когда оказался рядом и вместо рукопожатия стиснул в крепких объятиях. «Дружище, ты меня раздавишь», — начал было я. «Когда ж ты перестанешь вести себя так?» – пробормотал парень, – «и попадать в такие истории». «У меня не было выбора», – ответил я. «Выбор есть всегда», – княжич отодвинулся, чтобы окатить меня недовольным взглядом. «Не мне тебе указывать, Михаил, ты ведь все произошло неспроста, я понимаю». Мезоамериканец отошел подальше, сделав вид, что наша беседа его не интересует. «Но в этот момент к нам подоспел староста. Мы обсудим все позже», – пробормотал Иван. Сам я не был уверен, что хочу говорить о произошедшем, но все же кивнул и решил сменить тему. Ты поможешь со спуском ладьи? Конечно. Не хватало еще, чтобы ее утопили. Было бы обидно. И ты справишься один? Удивился я. От нас потребуется лишь направить судно, раздался девичий голос, который принадлежал сестре Пожарского, а остальное сделают рабочие. Девушка шагнула ко мне и сгребла в охапку. Объятия ведьмочки были не менее крепкими, чем у ее брата. Мы за тебя переживали. Братец планировал выкупить у Дениса косу. Вранье, обиженно фыркнул Иван, но я заметил, как он сдерживает улыбку. Все знают, что мы друзья, и потому я бы получил это оружие на добрую память. Ты ведь вписал это в завещание? Нет, ты в моем завещании не упомянут. А вот это обидно, хохотнул парень, а потом обернулся в сторону палаток. Тут все здорово устроено. Ты уверен, что всем хватит места? Поговаривают, что половина империи хочет попасть на Русалью неделю. В прошлом году тут было немноголюдно, отметил я. Тогда в семье не было темного ведьмака, хохотнула княжна, но я заметил, что смотрит она вовсе не на палатки, а в сторону Кота. Парень же словно и не замечал нас. Он вызвал свою тотемную кошку, и та резвилась рядом, высоко подпрыгивая и ловя бабочек. «Поверить не могу, у тебя правда дружина из иноземцев», произнесла Марья. «И какие они? Тебе будет гораздо удобнее спросить у них самих», отозвался я. «Поверь, они такие же люди, как и мы». «Уверен», хмыкнула девушка. «Этот парень кажется каким-то». Марья замолчала, словно смутившись, и тряхнула головой. «Прошу не обижать ребят», довольно строго заявил я. «Они теперь мои люди, и я несу за них ответственность. Я ведь не дикарка», девушка вскинула подбородок, и мне показалось, что Кота криво усмехнулся. «Мы спустились к воде, где нашлись остальные мои дружинники. Они сменили одежду на льняные штаны и рубахи, которые очень странно сочетались с их украшениями, прическами и рисунками на коже. «Здравы будьте», — коротко поклонился нам Дита, и остальные повторили его жест. «Мы рады видеть вас, мастер Морозов. Вы тут успели обжиться», — заметил я. «Как вам здесь понравилось? Никто не обижает? Спаситель с вами». К нам подошел запыхавшийся староста. «Я предоставил вашей дружине лучшие дома. Столоваться предложил у меня. Моя супружница выдала им справную одежу. Все в порядке», — успокоил я мужчину. «Вижу, что ребята выглядят довольными. И их зверики тоже», — закивал староста. «Медведи, вон, гуляют где вздумается, и котик катушки резвится где пожелает». Кота вновь закатил глаза, услышав, как староста коверкает его имя, но не стал возражать. Мне показалось, что он просто не желает обижать старика. Мы обошли ладью, отметив, что она расположена очень удачно. Множество жителей деревни пришли к реке, чтобы помочь. Однако при этом, люди подходили ко мне, пытаясь коснуться рукава или локтя. «Здравы будьте, княжич! Слава спасителю! Счастье-то какое!» — слышались их негромкие голоса. «Вы уж простите», — пожал плечами староста, — «но все очень радостные, что вы живы. Мы ведь думали, что спаситель отвернулся от нас». Глаза старика увлажнились, и я положил свою ладонь ему на плечо. «Все хорошо», — я обернулся к остальным жителям, — «я тоже рад видеть вас всех. Спасибо, что вы делаете так много для Морозовых. Теперь, когда мой отец вернулся, дела наши пойдут еще лучше». «Слава спасителю», — воскликнула высокая женщина в красном платье, и остальные закивали, соглашаясь с ней. Какое-то время я оставался на месте, позволяя Морецким выразить свою радость. Пожарские меня не торопили, а Марья казалась больше заинтересована состоянием ладьи и старательно делала вид, что не замечает тотемную кошку, которая подошла поближе и с любопытством следила за девушкой. Мне подумалось, что кошка делала то, что хотелось ее хозяину. Кота будто нарочно встал в полоборота, скрестил руки на груди и смотрел в противоположную сторону. Но мне показалось, что кончик его уха дернулся на голос пожарской, когда та заговорила. «А у этих зверей есть блохи?» Кошка взглянула на своего хозяина, и я поразился изумлению, которое читался на ее морде. «У наших тотемов столько же блох, сколько», — начал было кота, но я вскинул руку, чтобы попросить его не грубить. Тот смущенно замолчал и затем прошептал что-то, чтобы кошка рванула прочь. От этого резкого движения княжна вздрогнула и нахмурилась, глядя на удаляющегося к воде иноземца. «Тотемные животные не страдают от паразитов», — терпеливо сообщил Дата. «Они не просто наша сила, но и часть нашей души». От спокойного тона мезоамериканца пожарская смутилась, и ее щеки покрылись румянцем. «Это все равно, если бы тебя спросили, насколько воняет воздух, которым ты управляешь», — заметил Иван. «Заткнись», — фыркнула девушка и отбросила за спину толстую косу и глухо продолжила: «Извините, я не знала этих особенностей». Я откашлялся, чтобы обратить на себя внимание, и спросил: «Как нам спустить ладью на воду?» Вместо ответа пожарская ухмыльнулась и резким движением скинула с себя куртку, а потом подняла руки. «Подожди меня», — недовольно отозвался ее брат и тоже освободился от мотокуртки. Ладья буквально на моих глазах дрогнула. Сходни застонали, когда судно тронулось по ним. Вода покрылась рябью, а потом прочь от берега покатились круги волн. Мезоамериканцы тотчас выстроились в линию, призывая своих зверей, а несколько рабочих поторопились отойти подальше, беспокоясь о том, чтобы не попасть под удар стихии. Ладья покатилась в глубину, и мне вдруг показалось, что она сейчас завалится на бок. Пожарская глухо выругалась и подалась вперед. Ее пальцы задрожали от напряжения. Судно встряхнула невидимая сила, а затем оно встало прямо и погрузилось в воду до самой кромки борта, а потом выпрыгнуло вверх, словно поплавок. Марья шумно выдохнула и внезапно осела на траву. Брат подхватил ее голову и обеспокоенно заглянул в ее побелевшее лицо. «Ну зачем ты так? Вечно пытаешься мне доказать, что сильная. Я ведь и так это знаю». Девушка попробовала подняться, но у нее ничего не вышло. «Нужен лекарь». Я присел рядом на пятки и смахнул с ее лба прядь волос. «Марья, ты как? Отстаньте», — простонала она, толкая прочь мою руку. Иван вынул из кармана фляжку, открутил крышку и приложил горлышко к губам сестры. Та сделала несколько жадных глотков, а потом закашлялась. «Какая гадость», — просипела она и, наконец, смогла сесть. Затем неожиданно резко встала на ноги. Затем покачнулась и наверняка бы свалилась, если бы рядом не оказалась кошки. Та подставила девушке спину, на которую княжна оперлась. Марья сгребла шерсть в ладони и охнула, понимая, что животное может пострадать от слишком крепкой хватки. «Прости», — пробормотала она и закусила губу. Наверное, она подумала, что глупо выглядит. Но кошка не смутилась и боднула руку девушки лбом, а потом и вовсе лизнула шершавым языком. «Зачем она это делает?» — слабо спросила Марья, оглянувшись. «Глупое животное ищет блох», — проворчал кота и шепнул что-то своему зверю. Кошка исчезла, но перед этим оскалилась в удивительной улыбке, от которой у любого человека кровь застыла бы в жилах. Но Марья улыбнулась той в ответ. Мне подумалось, что передо мной начинается история привязанности, которая может оказаться сложной. У Пожарских, видимо, какая-то семейная особенность выбирать не самые простые пути к счастью. Иван тоже напрягся, заметив состояние сестры. Он обнял ее за плечи, отвел в сторону, чтобы усадить на берегу и вновь предложить восстанавливающий отвар. После расхода сил девушка не сопротивлялась и словно оглушенная послушно выпила предложенное братом. Глава 30. Морец. Староста пригласила смотреть полевую кухню, хотя сразу же сообщил, что та уже одобрена Водяновой. Лилия Владимировна лично проверила все, составила списки блюд, чтобы раздатчицы выучили названия. А готовить кто будет? Я оценил навес, под которым расположились печи. Приглашенные кухари и огневики, мужчина покачал головой. Хозяйка пояснила, что это надобно для того, чтобы все было на высокой полосе. Где? Не понял я. На высшем уровне, пояснил кота с легкой полуулыбкой. Катушка все мудреные слова знает, закивал староста, с отеческой теплотой взглянув на парня. И дело не в том, что наши бабы плохо готовят, а в том, что народу в гости прибудет много, и всем нам работы хватит. Понятно. Девкам пошили новые сарафаны, мужикам рубахи и сапоги. Деткам построили площадку, где за ними будет няньки приглядывать. И где эта самая площадка, уточнил я ради приличия. Вон там, у воды. И не боятся, что утопнут. Нахмурился я. Теперь-ча нам об этом переживать не надо. Только в том году мальчонка утоп, а сейчас уж точно бояться нечего. Я посмотрел на старосту, и тот торопливо пояснил, понизив голос до заговорщического шепота. У нас теперь баба водная водится. Да ладно, усмехнулся я, тут же вспомнив жабу, с которой встретился на автозаправке. И какая она? Порядочная, важно заявил староста. Она дно у берега расчистила, ракушки поубирала, чтобы детвора ноги не резала, самов увела дальше по течению, где они теперь каждую ночь ухают. И как к ней народ отнесся, осведомился я, как к доброй соседке. Детишки ей на берегу куличики из песка складывают, девушки венки плетут, да на женихов гадают. Никто не опасается, что на дно утянет. Баба она хорошая, хоть и нечисть. Мы люди простые и понимаем, когда к нам с добром. К тому же она нам по секрету поведала, кому мы обязаны такой помощнице. Мужчина усмехнулся, поправил кепку на затылке, а потом продолжил чуть слышно. Старики говорили, что когда-то нечисть жила с людьми в мире. Мы их уваживали и они нас не обижали. Может, все это и враки, да только все мы помним, что, входя в лес, надобно одежу надеть наизнанку, и грибов с ягодами не брать больше, чем требуется, не бить дичь, если голода нет, что перед дальней дорогой землицы от порога надо с собой взять, а за печкой положено оставлять гостиниц хозяину, которого глазами не увидишь. Разве Синод одобряет такие традиции? Осторожно спросил я. До Синода далеко. Где император со святыми людьми и где мы, княжич? Им там не видно, как жизнь устроена. А мы каждый день соблюдаем заветы предков, которые проверены. Не поспоришь, кивнул я и взглянул на небольшой пляж, огороженный низеньким плетеным заборчиком. Рядом с ним к небу тянулись высокие ивы. Между усыпанными тонкими листьями ветвями, которые спускались до самой земли, мне померещилась фигура девушки. Однако ветер качнул веточки и морок рассеялся. Мы каждый день благодарим Спасителя, что послал нам вас, Михаил Владимирович, вернул меня в реальность староста. И вы не беспокойтесь, чужим мы никогда правды не скажем, и бабу нашу водяную не предадим. Для всех посторонних она, соседка, которая живет в домишке на отшибе. Хорошо, кивнул я, бросив еще один взгляд на песчаный берег. Вы останетесь на ночь? С надеждой спросил старик. Мы вам терем подготовим, баньку натопим, ужин сделаем из рыбки свежевыловленной. Хорошо, ответил я, понимая, что на душе растекается спокойствие, которого я давно искал. Пожарские укатили к себе, попрощавшись и пообещав завтра прибыть к открытию Русальей недели. Дружина отправилась помогать в последних приготовлениях, а я подошел к высокому терему, который в числе еще десятка похожих стоял вдоль берега. Стены его были выложены из круглых бревнышек. Высокая крыша венчалась деревянным коником, выточенным мастером. Оконца были обрамлены узорчатыми наличниками, выкрашенными в белый цвет. У завалинки стояла широкая скамья с резной спинкой, покрытая лаком. Я присел на нее и окинул взглядом открывшийся вид. Мимо текла река, которая велась лентой, терялась вдали. На другом берегу высился лес, и в нем пряталось озеро, где я встретил упыря. Казалось, что было это уже очень давно. До семейного особняка Морозова отсюда было рукой подать. Там, наверное, сейчас во дворе возится Тихон, а на кухне творит волшебство Жирик и крыса. В опустевшем склепе гуляет сквозняк, перегоняя мелкий сор по каменному трону. В небольшой комнатке на первом этаже у окна сидит Лилия Владимировна, а перед ней стоит маленький горшок с кактусом, который я ей подарил. Или она выбросила его, когда завела плотоядную ромашку. Я вздохнул, поняв, что так ни разу и не спросил, что сама девушка испытывает ко мне. Может, эта сирена в ней жаждала получить мою силу, а я, как человек, и не привлекал ее вовсе. Да и нужен ли ей человек? Я потер шею и тяжело встал на ноги. На дорожке показалась старостина дочка, которая несла стопку белья. Завидев меня, она покраснела. «Здравы будьте, княжич!» Она поклонилась, привлекая внимание к кроссовкам, в которые была обута. Заметив мой взгляд, девица поправила подол сарафана и пояснила: «Только батюшке не говорите, завтра я обую правильную обувь, не переживай, Михаил Владимирович!» Внезапно громко окликнула меня она, когда я зашагал в сторону бани. «Скажите, а как Маришка? Мы с ней дружили, батюшка велел о ней не говорить, но она ушла домой», — сообщил я с улыбкой. Теперь в заповедном лесу появилась новая хозяйка. «Неужто?» — охнула девушка, перехватив едва не выпавшие из рук полотенца. «Она счастлива, это главное. То есть, она потому часто грустила, от того, что тут ей было не место?» «Скорее всего», — я пожал плечами. «А если и мне кажется, что мне тут не место?» — робко спросила девушка и закусила губу. «Если я хочу быть рядом с одним человеком, который мне вовсе не пара. Послушай, мне стало не по себе от этого признания, ты хорошая, добрая, и отчего-то я уверен, что ты заслуживаешь счастья. Тебе не нужно желать того, что тебе не подходит». В глазах девушки блеснули слезы. Мне показалось, что она сейчас раскровит зубами свою губу. «Зачем тебе это?» — сурово продолжил я. «Быть компаньонкой – нехорошая доля. Я знаю, что многие считают это». «Я не хочу быть компаньонкой», — внезапно воскликнула гостья и нахмурилась. «Простите, княжич, но я имела в виду совсем другого парня». «Ау!» — теперь уже смутился я. «Мне по сердцу один из ваших дружинников. Он такой», — она покраснела до корней волос, — «у него такой голос, и смотрит он так по-доброму. Ну, я все еще не знал, что сказать, и зверь его ко мне под окно приходил и всю ночь сопил. Это ведь что-то значит, а сам этот парень, он знает, что тебе по сердцу пришелся». Я не решилась сказать ему об этом. «Батюшка строго-настрого запретил обижать ваших дружинников. Вдруг где-то посчитает, что я надумала с ним пошутить, и тогда...» «Слушай, я, наконец, пришел в себя и подошел к девице, чтобы забрать у нее стопку белья. Тебе не нужно понапрасну переживать. Я лично считаю, что если тебе кто-то люб, то надо сказать ему об этом и спросить прямо, взаимно ли это чувство. А если да?» — с надеждой прошептала девушка. «Вы позволите нам быть вместе? Кем надо быть, чтобы мешать чужому счастью?» Я улыбнулся. «Если вы решите, что хотите остаться вместе, то я буду только рад. И с батюшкой твоим поговорю, если он серчать будет. Может, он считает иноземцев недостойными». «Что вы?» — отмахнулась девушка. «Батюшка говорит, что дружинники у вас люди хорошие, несмотря на то, что им не повезло родиться за океаном. И если теперь тут их дом, то нам должно обращаться с ними так, чтобы им здесь было в радость жить. Так тому и быть. Спасибо, княжич. Век вашей доброты не забуду». Девушка схватила меня за руку и прижалась лбом к пальцам. Я подумал, что простые люди намного спокойнее относятся с мезоамериканцем, чем прогрессивная элита. Тут краем глаза я поймал движение, но, повернувшись, не нашел никого поблизости. «Беги уже», — велел я, глядя на счастливую девушку, которая на мгновение напомнила мне Маришку. Она понеслась прочь, подхватив подол сарафана и мелькая подошвами кроссовок. Я же пошел к стоящей поодаль от терема баньке, из трубы которой вился дымок. Тропинка к ней была выложена речными камешками. У двери ожидал паренек в белой рубахе. Завидев меня, он приосанился и, спохватившись, поклонился. «Здравы будьте, княжич, я вам баню справил и готов вас веничком отходить». «Нет», — протянул я, вспомнив, как меня попарил водяной в банях Шереметьевых. «Я ополоснусь и только, париться сегодня не стану». «Уверены?» — с надеждой уточнил мальчонка, глядя мне за плечо на работников, которые устанавливали сцену у пляжа. «Ступай, я тут сам справлюсь». Просить дважды не пришлось, и я почти тотчас остался один. Оглянулся на темную стену леса, который раскинулся на другом берегу. В свете заходящего солнца он казался мрачным и загадочным. Рядом со мной в траве застрекотали кузнечики. Неподалеку принялась отсчитывать чьи-то годы одинокая кукушка. Я подумал, что мне и тут уютно, как дома. Толкнув дверь, я оказался в просторном предбаннике. Здесь было темно, пахло можжевельником и полынью. Я сгрузил чистое белье на лавку, разделся, бросил одежду в плетеную корзину в углу. Взял со стола кувшин и отпил студеного хлебного кваса. Потом утер губы и вошел в парилку. Внутри покачивался горячий сухой воздух. Я плеснул ковш воды на раскаленные камни и отошел подальше, чтобы не оказаться в клубах обжигающего пара. Затем лег на лавку, на спину и прикрыл глаза. Лишь падающие капли воды разбавляли тишину. Я подумал, что быть может сегодня последний день, когда я мог насладиться спокойствием перед Русальей неделей. И вновь продолжается бой. Напел я едва слышно и улыбнулся. Затем поднялся, смочил мочалку и натер ароматным травяным мылом. Я долго соскребал с себя грязь прошедших дней. Казалось, что с каждым разом, как я смывал с кожи пену, мне становилось легче. Хотелось смыть с себя даже воспоминания о том, что произошло на днях. И дело не в том, что меня мучила совесть. Я бы сделал все то же самое, если вернулся назад во времени. Мне пришлось защищать то, что я считал своим. Людей, которые мне дороги. И плевать, что эти самые люди вполне могут считать меня посторонним. Кожа уже скрипела, когда я, наконец, окатил себя прохладной водой из катки и, отфыркиваясь, вышел в предбанник и остолбенел. Она едва переступила порог и смотрела на меня потемневшими глазами. Весь мир внезапно сузился до лица девушки, которая стояла передо мной прямо сейчас. «Ты», — прошептала Лилия и попыталась попятиться. Тьма юркой лентой обвила дверную ручку и захлопнула дверь, отрезав водяной путь к отступлению. Мне стало плевать, что будет в следующую минуту. Даже если сирена убьет меня, выпьет мою жизнь до самого донышка. Я подошел к ней и сгреб в охапку. Зарылся носом в ее волосы у виска. Светлые локоны пахли цветами и прибитой дождем пылью. Дыхание, которое обжигало мою шею, казалось прерывистым и частым. Тонкие пальцы впились в мою спину, и я подумал, что даже если бы Водянова попыталась меня оттолкнуть, то у нее ничего бы не получилось. «Нельзя же так», — слабо простонала гостья. «Ты ведь правда здесь?» — спросил я и мысленно отругал себя за это. «Даже если все происходящее — горячечный бред моего отравленного угарным газом мозга, то разве это важно?» Лилия была в моих руках, и все остальное было пустым. Я отстранился лишь для того, чтобы обхватить девичье лицо ладонями и наклониться к ее губам. Они были мягкие, сладковатые на вкус. Лилия поначалу замерла, позволив мне ее целовать, а потом ответила порывисто и жадно, обвила руками мою шею, поднялась на носочки. Ее не смущала моя нагота, и то, что мы оказались в предбаннике вдвоем. Между нами сияла сила, осыпаясь на пол искрами. Я вдруг ощутил, как из меня вырвалась тьма, но сопротивляться этому не хотелось. Все исчезло вокруг, и только сияние в глазах сирены оставалось единственным источником света. Девушка тянула в себя мою жизнь, а потом словно опомнилась и вернула ее, вместе с чем-то освежающим, прохладным. Чем-то, что омыло меня изнутри и вновь прокатилось по венам, чтобы вырваться наружу. Я подхватил девушку под бедра, и она обвила меня ногами, скрестив лодыжки за поясницей. «Моя», — шепнул я, дурея от восторга. «Твоя», — прозвучало обещанием, после которого все остальное потеряло смысл. Глава 31. Начало. Я открыл глаза и резко сел. В парной было прохладно. Дрова давно прогорели, и камни остыли. Поднявшись на ноги, я вышел в предбанник и понял, что все осталось на своих местах, а девушки здесь не было. Вот только в воздухе качался аромат белых цветов, от которых сердце сбивалось с ритма, а спина соднила, словно кто-то ее поцарапал. «Вот так и сходит с ума», — пробормотал я. Затем быстро оделся в льняную одежду, в которой в деревне сегодня были облачены все. Вышел наружу, в свежий вечер, обрамленный в темное сиреневое небо со всполохами закатившегося за лес солнца. Где-то недалеко квакали лягушки. Возле моего терема меня встретили наглые сверчки и небольшая полосатая кошка, которая отиралась у двери, где кто-то оставил корзинку, прикрытую полотенцем. «Тут живут хорошие люди», — раздался голос, и из сумерек вышел Дита. Парень выглядел взлохмаченным и усталым. «Много работы?» – спросил я. «Мне в радость помощь местным», – отмахнулся парень и принял мое приглашение усесться на скамью. «Да и труд никогда не бывает лишним. Тем более, он помогает не думать о том, о чем помышлять не стоит. О чем речь?» – насторожился я. «Ни о чем», – иноземец потупился и сцепил пальцы в замок. «Мы все очень благодарны за то, что нам дали шанс на новую жизнь. Мне стоит о чем-то знать?» – осторожно уточнил я. «Кто у нас немного болтливый», и намекнул, что тут есть девушка, которую вы считаете своей. «Он не солгал», кивнул я. Дед уронил голову, словно смиряясь с чем-то, и попытался встать на ноги. «Погоди», приказал я и тут же смягчил тон. «Мне кажется, что ты все не так понял. Я видел, как она к вам приходила», вздохнул парень. «Правда?» — оживился я. «Мне показалось, что...» Тут я нахмурился и заставил себя спросить. «Ты говоришь о той, кто приезжает из особняка, Лилии Владимировне?» «Нет», — насупился парень. «Та, что принесла вам одежду, я видел». Он все же встал на ноги и резко поклонился. «Простите, княжич, это не мое дело». «Вот тут ты не прав», — я качнул головой. «Старостина дочка просила благословения. Я не знаю, что это за слово, но желаю вам счастья, мастер. Это слово означает мое разрешение на поступок». Парень молчал, рассматривая носки своей обуви. «Ей понравился твой зверь», — Дитов скинул голову и полоснул меня полночными глазами. Я не смог удержать его, но больше такого не повторится. Я поднялся на ноги и положил ладонь на плечо дружинника. «Не знаю, что ты увидел и что надумал, но девушке понравился не только твой зверь. Она решила, что ты ей по сердцу». «Что?» — просипел парень и, кажется, стал бледнее, хотя со смуглой кожей это было почти незаметно. «Она попросила моего благословения, чтобы предложить тебе ухаживать за ней». «Как, а разве у вас не принято?» То есть он всполошился, начал поправлять рукава рубахи, потом потянул себя за мочку уха. «Да быть такого не может», — наконец выдал парень и робко спросил. «А вы что ей ответили?» «Нельзя запрещать быть счастливыми, и я буду рад, если вы поладите. Только учти, не обижай девушку. Она правда хорошая». «Что вы, господин?» Иноземец порывисто ухватил меня за руку и затряс ее. «Видимо, научился этому у местных. Она такая, как статуя в храме. Такая же холодная», — удивился я. «Красивая», — смущенно пояснил иноземец. «И кажется хрупкой. Но я точно чую, что она сможет стать мне настоящей спутницей. Той, с которой можно семью строить. Удачи, дружище». Я хлопнул его по плечу и проследил, как парень, пьяно покачиваясь, уходит прочь. Я же вернулся на скамью и смотрел, как девушки у воды репетировали хороводы и пели песни, время от времени взрываясь смехом. Надо мной раскинулось небо, полное звезд, и в душе, словно отражение луны в лесном озере, качалось обещание счастья. Утро застало меня в кровати. Я проснулся от крика петуха, который горланил где-то неподалеку, и не сразу понял, где нахожусь. Огляделся, оценив высокие потолки, под которыми покачивалась диковинная птица, вырезанная из дерева. Она кружилась в потоке теплого воздуха, расставив в стороны узорчатые крылья. Я спустил ноги на пол и подошел к окну, сдвинул занавеску, чтобы увидеть деревенское утро. Верхушки деревьев на другой стороне реки были залиты розоватым светом. Стрижи пикировали над водой. У берега собрались рабочие, которые проверяли возведенные постройки. Я быстро оделся и вышел из терема. Подошел к рукомойнику, который крепился на углу домика. Рядом с ним кто-то повесил свежие полотенце. И сделал это, видимо, только что. Иначе оно бы было волглым. Траву покрывала густая роса, которая холодила босые ступни. Плеснув в лицо пригоршню стылой воды, я фыркнул и растер кожу полотенцем. «Княжич, вы уже встали?» — раздался голос старосты. Мужчина стоял на дорожке и держал перед собой костюм, который я узнал, даже в чехле. «Лилия, Свет, Владимировна велела передать вам одежу», — пояснил староста. «Тут два наряда на случай, ежели один придет в негодность. Думаете, что я обязательно испорчу одежду?» — осведомился я. «Мне о таком думать не положено», — отмахнулся мужчина. «Я ведь человек простой, и от меня ничего не зависит». «Вот тут бы я поспорил», — возразил я и принял одежду, которую сложил на лавку. Сам уселся рядом и похлопал по сиденью. «Садитесь, в ногах правды нет». Староста принял приглашение и разместился по левую сторону. «Правда, вы вчера сказали, что я старею», — он пожал плечами. «Марфа моя говорит, что еще год-два и Петр совсем сдаст. А мне вот кажется, что я могу еще повоевать. «Почему же не повоевать?» – согласился я. «Плохо то, что сыном меня судьба не одарила. Дочек трое, а наследника-то и нет. Разве дочки не подарит наследников? Да они у меня такие». Мужчина смутился и потом махнул рукой. «Никакой парень не возьмет таких в жены. Все гордые выросли, палец в рот не положишь, да и замуж не торопится. Одна живет в городе, другая учителькой работает. Вся надежда была на младшую, но она обзаводится семьей не торопится. Умная растет, книжки читает, учится. Хоть и хозяйственная, но кто ж умную супружницу терпеть станет? А мать ее разве не умная? Умная. Но я ее полюбил за улыбку и добрый нрав. И терплю всю жизнь, что она меня поучает. Прямо так и терпите?» — усмехнулся я. «Перед мужиками она меня дураком не выставляет, потому как умная, догадался я. Но таких мудрых, как я, поискать еще надо. Моей Ладочке такой вряд ли попадется. Я боюсь, что достанется ей уволень, который станет ее поколачивать. И этого сердце мое не выдержит. И я его прибью ненароком. И сяду в осторог за это. Лада — это та, что с вами живет?» — уточнил я. Мужчина кивнул. «Хорошая девушка», — кивнул я. «Токмо не говорите, княжич, что вы ее приметили себе в компаньонке», — нахмурился староста. «Она не пойдет, да и я не хочу ей такой судьбы. Уж простите, я не собираюсь предлагать подобного», — терпеливо пояснил я. «Но точно знаю, что вашей Ладе приглянулся один парень». «Кто?» — тут же спохватился мужчина. «Когда? Да я ему шею сверну». «Погодите сворачивать», — попросил я и улыбнулся. «Негоже семейную жизнь молодым начинать с травм. К тому же, вас потом жена отругает». «Отчего же отругает?» «Если вы зятя возможного отпугнете или покажете ему, что дракой все решить можно, так он и сам наверняка знает, как у нас все решается», — насупился мужчина. «А если нет, если не знает наших обычаев?» — хитро спросил я. «Неужто кто из иноземцев?» — ахнул мужчина и вскочил на ноги. Он стал расхаживать передо мной, явно нервничая. «Княжич, как же так? А вдруг у них не принято жениться? А ежели он только поиграет с Ладушкой да и бросит? А если вас только это волнует?» — довольно осведомился я, поняв, что мужчина беспокоится о дочери, но не имеет ничего против мезоамериканца в семье. «А что ж еще?» — он ухватился за бок, очевидно, разболевшийся от резких движений, и вернулся на лавку. «А вдруг она ему не глянется? Ладка ведь однолюбка, как у нас в семье все». «Она ему глянулась», — сообщил я. «А вы откуда знаете об этом?» «И про Ладку?» — староста побледнел и схватился за грудь. «Ничего дурного не случилось», — поспешил успокоить его я. «Ладе понравился парень, его зверь тоже ее выбрал. И как я понимаю, это значит, что выбор сделал и его хозяин. И что же, он не передумает, не начнет искать себе другую? Где-то парень серьезный». «Да ладно», — староста забылся и хлопнул меня по плечу. «Неужели он на мою Ладку засмотрелся?» «Он самый». «Это хорошо». «Почему же?» — насторожился я. «Катушка хороший, но он на княжну Пожарскую смотрел как кот на сметану. Я такие вещи сразу чую. А где-то уважительный парень. Про наши законы спрашивал, узнавал, какие у нас традиции». Староста замолк на полуслове, кажется, сопоставив поведение моего дружинника и информацию, которую узнал от меня. «Вот оно что. Я лишь прошу дать им шанс», — мягко продолжил я, — «и проявите терпение, если парень будет смущаться. Да они ж все, почитай, приютские», — вдруг выдал мужчина и горько вздохнул. «Каждый так радуется, когда к нему по-доброму подойдешь. Никто тут их не обидит, княжич, и я не стану мешать счастью, ежели так спаситель распорядился. Я рад, что все так складывается. Он же не увезет ее за океан?» — вдруг спросил мужчина испуганно. «Эти ребята тут навсегда», — уверил я. «Хорошо», — староста растянул губы в улыбке, сразу показавшись моложе на десяток лет. Затем он сдвинул на бок кепку, и из-под нее выскользнул вихор седых волос. «Может, к осени и свадебку справим».